Диагностика своего мужества и бесстрашия. А сейчас я проведу своеобразный тренинг со слушателем. Представьте, что вы наблюдаете за моим разговором с нашим героем. Я буду ставить его в разные стрессовые позиции и выступать на стороне обычных людей, озвучивая их привычные мысли в подобных ситуациях. А наш герой будет высказывать свои мысли по сложившейся ситуации. Внимательно слушайте вопросы. Представьте, как бы вы лично чувствовали себя в этих стрессовых и травмирующих ситуациях. А потом прослушивайте те мысли, которыми руководствуется мой герой, Гил. Сам он эти мысли формулировал проще, но за его реакцией бесстрашия, которую я видела и ощущала, звучали именно такие смыслы, которые я описываю. Представляю интервью с моим героем. Оно наполовину реальное, наполовину придуманное. Дело в том, что не все вопросы я могла ему задать при встрече. Многие вопросы всплыли при проведении моих семинаров и тренингов. Люди задавали мне ситуации, где они испытывали страхи, опасения, раздражения и прочие негативные эмоции. Их я мысленно примеряла на своего героя. Как бы он отвечал на эти вопросы? Я хорошо изучила его отношение к барьерам, бесстрашию, рискам и взяла на себя ответственность отвечать за него. Я уверена, что его мысли были бы близкими тем, что я описала. Первое. Представьте, что вы попали в затруднительную ситуацию, из которой нет выхода. Как себя чувствует обыватель? Ему кажется, что входов в такие ситуации больше, чем выходов. Чувство бессилия, отчаяния, может даже злости и обиды на судьбу. А это пребывание в энергии мартидо, разрушение, смерти. Как на подобное реагирует мой герой? Вот как бы строй его мыслей. Эти мысли выполняют роль батуты или стрелочного перевода. Вы из состояния страха и опасений, как барон Мюнхгаузен, вытаскиваете себя за волосы в новое состояние уверенности и спокойствия. Примерьте их на себя, и вы почувствуете смену своего энергетического состояния. Эти упражнения, особенно если вы будете их выполнять почаще, превратят вас в яркую, смелую и мужественную личность, каким и является наш герой. Итак, вы попали в очень затруднительное положение. Имплантируете новые мысли в свою голову. Выход есть всегда. Командование вами. Любому давлению можно придать новый угол поворота. Неудачи и провалы – это открытие новых возможностей. Отсутствие возможностей – может это любовь вселенной? Ложь, обман и хитрость – можно обернуть их против самих хитрецов. Нет безвыходных ситуаций. Есть люди, которые не видят выхода. Второе. Вы попали под пресс давления каких-то сил, каких-то людей, и кажется, что вас загнали в тупик. Что думает обыватель? «Мне не везет» или «какие ужасные люди», «как они так могут» и прочее. И это опять реакция раздражения, обиды, бессилия. А с точки зрения моего героя все выглядит иначе. Только в противостоянии с силами, которые давят, развивается мощная личность. Давление внешних неблагоприятных обстоятельств способно стать толчком к развитию личности или способно раздавить. Выбор делает сам человек. А это и есть выбор своей судьбы. Чувствуешь себя мишенью, желающие стрелять найдутся. Чувствуешь себя червяком, не жалуйся, что на тебя наступают. Третье. Вы боитесь рискнуть в каком-то деле, проекте, и кажется, что стоите над пропастью неизвестности. Обычные люди предпочитают не рисковать. Они думают не о тех выгодах, которые сулит им это дело, а скорее о тех неудачах и потерях, которые можно понести. Предательский страх останавливает. Хочется вернуться в привычное и безопасное место. А мой герой рассудил бы иначе. Если ваше сердце хочет того, что вам недоступно, значит, вы смотрите не в ту сторону. Если мы не готовы в должное время сделать шаг вперед, то нам хочется отступить назад. По сравнению с чем это так страшно? Всемирной революцией, глобальным потеплением или предательством друга. Вода загнивает, если не движется. Если вы не отправитесь, то определенно не прибудете. Если не шагнуть вперед, то остаешься не на старом месте, а на кладбище упущенных возможностей. Думайте о максимизации возможностей, а не о минимизации рисков. И звание рыцаря заслужите в глазах не только дам, но и всех окружающих. Все великие дела и великие состояния создавались на руинах и после выхода из пропасти. Стоя на краю пропасти, почувствуйте аромат новых возможностей. Четвертое. На вас навалился целый ряд каких-то неприятностей и форс-мажоров. Обыватель чаще всего в стрессе становится пессимистично настроенным. У него мрачные мысли и обида на жизни людей. Наш герой в таких ситуациях размышляет совсем иначе. Не стоит устраивать гонки, кто быстрее добежит до могилы. Ведь 40% наших огорчений никогда не воплощаются во что-то конкретное. 30% касаются прошлого, которое уже невозможно изменить. 12% — это проблемы других, которые вообще не должны вас беспокоить. 10% вызываются подлинными или мнимыми болезнями. Так что на самом деле стоит беспокоиться по поводу лишь 8% событий. Стоит ли тратить свой ресурс на 92% событий, которые не являются на самом деле стрессом? Что тогда останется, чтобы достойно пережить те 8%, которые все равно наступят? Могила – самое надежное укрытие от превратности судьбы. А пока живешь, живи и не гаси жизненную энергию энергии смерти. Мартидо. Пятое. Вы принародно совершили ошибку. Обычные люди, совершив ошибку или проиграв соревнование, совершив какую-то оплошность при честном народе, воспринимают это как падение в пропасть или публичный расстрел со всеми вытекающими переживаниями. А ведь это бесценный жизненный ресурс. В 100 годах всего 52 миллиона минут. С позиции нашего героя подъема не бывает без падений. Успех – это путь из хорошо встреченных провалов и срывов. Но самое страшное – не они, а их отсутствие. Успешный человек не тот, кто не падал, а тот, кто умеет легко подниматься. Сорняками называют растения, о полезных свойствах которых нам ничего пока не известно. Ошибки – это события, которые просто пошли по незапланированному варианту. Но этот вариант может открыть новые возможности. Ошибки – это иронические дорожные указатели к истине. Частная неудача – это не позор, а вот боязнь неудачи – это позор. Генри Форд. Если вы сразу не добились успеха, значит, вы нормальный человек. Не падай духом, ушибешься. Бояться неудач и страшиться помех – значит, как магнит притягивать их к себе. Если вы не делаете ошибок, вы либо святой, либо мертвый, либо ничего не делаете и плохо стараетесь. Если вы растеряны, обстоятельства всегда кажутся хуже, чем они есть на самом деле. Страх ошибок задерживает человеческий прогресс. Скажите себе, что вас не четвертуют даже за серьезную ошибку, и предательская сила, останавливающая вас от попыток сделать что-то новое, ослабнет. Множество людей живет с зажатым ручным тормозом. Шестое. Когда пессимизм застилает глаза и душу. Когда пессимизм застилает глаза и душу, то обычные люди падают в него, как в омут, травя свою душу и заражая унылостью окружающих. Наш герой не поддается пессимизму, он руководствуется другими мыслями. Стрессов нет, есть только гримасы жизни или задачи, которые нужно решать. В закате солнца уже есть напоминание о его восходе. Каяться в том, что вы не можете изменить, бесполезно. Никогда не досадуй, случилось то, что случилось. Любая рана в конечном итоге забинтовывается временем. Любое разорение можно перенести, если не разорена душа. Несчастными люди становятся тогда, когда они признают себя таковыми. Несчастье – это приговор самому себе. Обстоятельства не выше нас и не ниже. Они вровень с нами. По-настоящему могучий человек – тот, кто смог поднять свою упавшую душу. Раскаяние только тогда имеет смысл, когда можно изменить содеянное. С горем жить можно, в горе нельзя. Самое страшное бесправие – это невозможность изменить свою жизнь. Но кто посадил вас в эту тюрьму? Когда нет никаких прав, право на восстание остается единственным. Самое страшное горе — видеть свою душу, загнанную в угол. Но кто лишает вас права поднять восстание? Седьмое. Вы заглянули в пустой холодильник, пустой сейф, столкнулись с отсутствием желаемого. Заглянув в пустой холодильник, пустой сейф, столкнувшись с отсутствием желаемого, люди расстраиваются, как будто попали в ад уже здесь, на земле. Но это ваш выбор – разрушаться или развиваться, если оказались в яме. Что советует наш герой по поводу восприятия таких ситуаций? Он советует петь гимн преградам и препятствиям. Сталь закаляется в холодной воде, человек в кризисе. Кризис или провал, ошибка – это события, достоинства которых вы пока не оценили. Кризисы и неудачи дают выбор – расстраиваться, разрушаться или развиваться и расти. Путь к успеху – извлекать максимум пользы из минимума ошибок. Лучше думать о том, что у вас есть, чем о том, чего у вас нет. Нищий тот, кто не видит своего богатства. Страх также полезен для души, как баня для тела, Максим Горький. Если мы не совершаем ошибок, значит мы редко пробуем новые подходы. Неудача – это шанс сделать в следующий раз лучше, Генри Форд. Если вылетел в трубу, повод ли это расставаться с жизнью? Скажи себе спасибо тем, кто отказал мне в помощи. Именно благодаря им я и попробую справиться сам. Любой кризис – это экзамен на силу вашей души и духа. Если будете постоянно повторять, что наступают трудные времена, то у вас есть большой шанс стать пророком. Не жалуйся слишком громко на небольшую боль. Судьба может излечить ее, послав большое горе. Восьмое. Когда на тебя движется неотвратимый кризис, готовый раздавить. Когда на тебя движется неотвратимый кризис, готовый раздавить, включается только одно чувство – убежать. Но ужас страха часто парализует, превращая нас в раздавленное плоское напоминание о нашей сущности. Наш герой смотрит и на это иначе. Всегда можно отбежать в сторону, вместо того, чтобы в панике бежать туда же, куда тянут вас люди и сложившиеся обстоятельства. Жизнь, растраченная на ошибки, куда более ценная, чем жизнь, растраченная на ничего не делание. Если мы не совершаем ошибок, значит мы редко пробуем новые подходы. «Нет безопасного способа преодолеть опасность», — говорит греческая пословица. «Неудача — это шанс сделать в следующий раз лучше», — Генри Форд. Девятое. Вы попали в переплет. Люди не любят попадать в переплет и переживают о том, когда все же попали. Когда попадаешь в переплет 365 раз в году, то мечтаешь об отпуске, как о мане небесной, — говорит обыватель. Герой видит все с другой стороны. Попробуйте поискать человека, который бы не попадал в переплет, и вы превратите свою жизнь в бесплодные поиски. Если вы попали в переплет, то считайте это извращенной удачей. Придется искать выход, а он не лежит в привычных стереотипах. Вот тут и начинается жизненное творчество. Если вы избегаете попадать в переплет, вам можно искренне посочувствовать. Если бы на свете не было тьмы, люди бы не изобрели лампочку. Неужели ваша жизнь такая серая, что и вспомнить на смертном одре будет нечего? Кризис – ситуация, в которой вы пока еще не увидели ее достоинства. Десятое. Когда рассчитываешь на джекпот, а получаешь фигу. Когда рассчитываешь на джекпот, а получаешь фигу, у обычных людей желание метать громы и молнии не уступает по силе реальным грому и молниям. Но размышления нашего героя заставляют видеть подобную ситуацию иначе. Когда не выполняются ожидания, это просто не выполняются ожидания. Причем тут стресс? Просто не будьте рабом своих ожиданий. Спад – это когда приходится затягивать пояс. Кризис – когда нет уже и штанов. Несчастными люди становятся тогда, когда они признают себя таковыми. Несчастье – это приговор самому себе. Несчастье – это просто расхождение между мечтой и реальностью. А кто сказал, что ваши мечты – достойные критерии оценки вашей жизни? Если вы ничего не ждете от людей и обстоятельств, они вас никогда не разочаруют. 11. Когда страдаешь от неосуществления своей мечты. Заяц мечтает о морковке зимой, а у людей тоже есть много неосуществленных желаний, которые отравляют существование, как горчица, когда ее ешь ложками. Наш герой рекомендует: отсутствие желаемого не источник страдания, а толчок к новым мыслям и целям. Даже когда нет ничего, всегда что-то есть, например, сама жизнь. Пребывание вне зоны комфорта ведет к размышлению и развитию. Мозг работает, как и парашют, только тогда, когда открыт. 12. Если одолели мрачные мысли. Если одолели мрачные мысли, то они окутывают не только мозг, но и сердце тоже. Герой рекомендует переключить их на приятные. Никакой обязанностью мы не пренебрегаем так, как обязанностью быть счастливым. Умение жить в ладу с собой, пожалуй, высшее счастье и удача. Лучше думай о том, что у тебя есть, чем о том, чего у тебя не хватает. Необходимых ресурсов хватает только у строителей воздушных замков. Как мало нужно, чтобы сделать жизнь невыносимой: камешек в ботинке, таракан в супе или разговор с тупоголовым. Улыбнитесь, завтра может быть еще хуже. Большинство из нас не знает того, чего желает, но абсолютно уверено, что этого у них нет. У любого положения есть выход, правда, иногда плохой. Моего героя лично выводит из мрачных мыслей классическая музыка, песни Высоцкого и песенные молитвы. 13. Мечта, которая кажется недостижимой. Иногда мечта напоминает виноград из басни «Алисе и винограде», который кажется недоступным, и это может наполнять нас печалью, раздувая нас, как воздушный шарик, вредным газом. Рекомендации героя. Если ваше сердце хочет того, что вам недоступно, значит, вы смотрите не в ту сторону. Недоступность или недостижимость – всего лишь новые вершины, которые можно покорять, а можно и проигнорировать. Гонясь за сомнительным, мы часто упускаем верное. Если почаще задаваться вопросом «а мне это надо?», то жизнь может стать намного проще. Лиса объяснила себе, что виноград зелен, и успокоилась. Совсем не глупая тактика, но все это не лишает нас права искать и верные способы добраться до мечты. 14. Проблема выбора. Проблема выбора стоит почти как дождь в дождливую погоду и напрягает почти так же. Неопределенность и неясность – устойчивые причины стресса людей. Отношение к этим ситуациям нашего героя. Беспокоясь, мы теряем способность радоваться жизни и рисковать. Ожидая от жизни совершенства, вы не можете расслабиться, наслаждаться собой и тем, что у вас есть. Когда вас переполняет жалость к себе, вы теряете способность быть благодарным за то, что имеете. И мы не просто упускаем возможности получить больше, мы отказываемся от них. Если вы растеряны, обстоятельства всегда кажутся хуже, чем они есть на самом деле. Не приложив способности, чтобы выбраться из кокона, бабочка не сможет взлететь. Неопределенность, кризисы и провалы нужны для того, чтобы мы получили новый импульс для развития. Неопределенность для одних людей – стресс, а для других – приглашение к переменам и новым возможностям. 15. Ситуация неопределенности. Даже когда выбираешь арбуз, сомнения одолевают, как будто выбираешь жену, мужа или страховую компанию, и это напрягает. Комментарии нашего героя. Постоянные колебания простительны только маятнику. Если уж сомневаться, то во всем. Правильно ли вы поступили, дав гаишнику вместо 50 рублей целую сотню? Может, стоило дать 1000 и полное собрание сочинений Карла Маркса в придачу? Или стоило ли выходить замуж до тех пор, пока не проверили мужа, прыгнет ли он с 7-го этажа ради вас? Человек, который не делает ошибок, получает приказы от тех, кто их делает. 16. Реальная катастрофа. Если постигла какая-то катастрофа, типа разбился корабль и вас вынесло на необитаемый остров, украли ваш бизнес, землетрясение или пожар, в котором исчезло ваше имущество и тому подобное, то обычная реакция – отчаяние и чувство безысходности. Что по этому поводу думает наш герой? А он пережил не одну реальную катастрофу. Катастрофы – тоже интересные события. Когда висишь на волоске, радуйся, что удостоился чести. Не каждому достается переживать столь сильные эмоции. а Вселенная дает только те испытания, которые мы в состоянии перенести. Там, где стресс кажется неизбежным, можно вспомнить и об ангеле-хранителе. Бог каждый из своих подарков заворачивает в препятствие. Чем больше препятствия, тем больше подарок. Вы сможете достойно перенести и не такую неудачу, если поверите в себя и судьбу. Жертва воспринимает стресс с отчаянием или злостью. Хозяин в стрессовых обстоятельствах мужественен и воспринимает испытания как экзамен на силу и зрелость своей души. 17. Неожиданные преграды и препятствия на дороге к желанной цели. Обычных людей это вводит в состояние злости, гнева, жалости к себе, отчаяния и бессилия. Взгляд героя на эти проблемы. Всякое дерьмо и неожиданности могут нагадить на любом этапе реализации планов. Пули непробиваемых планов не существует. Ландшафт вокруг будет постоянно меняться. Но это не повод бросать план на дороге, а повод обходить или взрывать вставшие преграды, получая от самой борьбы массу удовольствия. Он говорит себе: «Я буду жить с чуткостью и вниманием к деталям повседневной жизни, а потом пробкой в потолок праздновать свои маленькие и большие успехи». Каждая, пусть даже самая маленькая победа, верстовой столб на пути к моей мечте. 18. Ситуация, при которой исчезает защита и безопасность. Обыватель мечтает быть как за каменной стеной. Обыватель втайне мечтает о защите и безопасности. В такой зоне спокойно, но отупляет. Взгляды нашего героя. Если вы убеждены, что защищены и находитесь в полной безопасности, то выясните, не в гробу ли вы лежите. Жить как за каменной стеной спокойно, но согласитесь, в жизни без адреналина обрастаешь жиром. И зачем вам такая вялая жизнь? Там, где нет помех и барьеров, там есть застой и болото. Как в стоячем пруду накапливается гниль, так и в ленивом человеке пороки. Лень – вид самоубийства. Безделье – мучительное бремя. Праздность – один из способов самоубийства. Лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем изнашивает. Лень – это дефицит желаний. Время и случай ничего не сделают для того, кто ничего не делает для себя сам. Помехи и барьеры – лучшие тренажеры профессиональных мускулов. Если их нет, их стоит выдумать. 19. Когда проблема, которую предстоит решать, кажется огромной и неподъемной. Обычных людей это пугает, и они отступают. Наш герой рекомендует: при столкновении с проблемой, от которой хочется бежать, проведите анализ. Это действительно такое большое дело? Будет ли оно таким же важным через неделю, месяц, год? Стоит ли за это умереть? Как бы оно выглядело из космоса? Смертельны ли для меня последствия от его нерешения? Стоит ли оно тех ресурсов, которые потребуются для его решения? «Стоит ли рисковать?» — спросила я своего собеседника, и вот его ответ. «Нельзя выиграть жизнь, руководствуясь лозунгом «Будьте осторожны». Твои ошибки не погубят Вселенную. До тех пор, пока ощущаем себя жертвами, мы бессильны что-либо изменить». На Востоке говорят: «Нет плохого, есть только то, что тебя огорчает. Нет хорошего, есть только то, что тебя радует. Не беспокойся за себя». На самом деле Вселенная тобою слишком дорожит, чтобы ты не пропал зря. Чем проигрышней ситуация, тем она выигрышней. Не рисковать – это самый большой риск. Марк Цукерберг. Мы не знаем, что будет, когда начинаем новые планы и осваиваем новую дорогу. Куда проще уйти с дороги, не лезть на рожон. Так и поступают обыватели. Что там будет впереди – неизвестно. А вдруг провал? Лучше ничего не делать. Это привычные мелодии в мозгах обывателя. Лидер рассуждает иначе. Заройте голову в песок, наверняка получите пинок под зад. Страх превращает нас в несчастных. Тогда как же выполнять свою главную обязанность – быть счастливым и успешным? Край пропасти – просто начало подъема. Если видишь яму как пропасть, то видишь конец. Если яма как новая реальность после ровной горы – то увидишь начало нового пути. Предпочитая избегать риска, многие люди пытаются пройти по жизни на цыпочках, чтобы благополучно добраться до смерти. В жизни вознаграждение всегда прямо пропорционально риску. Все эти мудрые и очень оптимистические девизы и мысли я улавливала у своего героя. Его поведение как бы соответствовало этим смыслам. Отсюда и фантастический оптимизм и бесстрашие. Свои мысли, которые порождает энергия мужества и оптимизма, сам человек не осознает, поэтому он сам и не смог бы их сформулировать. Но его поведение и настрой в точности соответствуют этим мыслям. Хотя сам Гил, объясняя мне свои ситуации, где действительно проявлялось его бесстрашие, оперировал не теми глубинными смыслами, которые я сейчас озвучила, а более простыми мыслями, которые выходили на поверхность сознания.